А как ваша фамилия? Und wie ist Ihr Name, bitte? Как, простите? Wie, bitte? Меня зовут Клаус Кале. Ich heiße Klaus Kahle. А вы доктор Кале из Галле? Ah, Sie sind Dr. Kahle aus Halle. Доктор Кале – научный работник. Dr. Kahle ist Wissenschaftler. Крупный специалист. Ein großer Fachmann. Способный и усердный. Begabt und tüchtig. В какой области вы работаете? Was ist Ihr Fachgebiet, Herr Doktor? Электроника. Электроник. Счетные машины. Rechenmaschinen. Я разрабатываю новую модель. Ich entwickle ein neues Modell.